Глава четвертая. Все случается впервые. Говорят, университетская жизнь – самая запоминающаяся. Именно в этот период недавние дети-школьники становятся взрослыми, начинают самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. А главное – учиться жить. В первую неделю учебы мы не только перезнакомились с одногруппниками и преподавателями, но и с курсом обучения. Первое занятие по каждому предмету начиналось с одной единственной фразы – «Забудьте обо всем, чему вас учили в школе». И, перебегая по длинным коридорам с одной пары на другую, готовилась услышать одну и ту же фразу «Выбросьте школьные знания в мусорное ведро». Но не только это поразило меня. Подход преподавателей к обучению тоже заставил задуматься. Либо ты учишься, либо становишься тунеядцем, если выражаться по-русски. В этом и проявляется самостоятельность. Со мной же все наоборот. С одной стороны, я буквально стремилась к саморазвитию и успехам, а с другой, этому препятствовал строгий голос матери, которая ни за что не допустит постороннего вмешательства в учебу. Он все звучал и звучал в голове, напоминая себе. Я привыкла, что мама вмешивалась в мою жизнь, давала советы, говорила, как лучше поступить, а теперь никто не стоял над душой и не причитал. Необычно, если честно. Дышать даже как-то спокойнее стало. Этот вкус свободы испарился так же быстро, как и появился. Его пресекли на корню одним единственным разговором. «Софа, как ты там?» — кричит мама, высветившись на экране телефона, слегка расплываясь. «Да, этому девайсу 100 лет в обед, но пока работает. Даже через треснутое посередине стекло вижу женщину, которая меня родила. Все отлично, а у вас как? Как погода?» «Нормально, нормально!» — быстро тараторит в ответ. «Ты не пропускаешь пары?» «Нет, конечно. Тут вообще так здорово. Я столько предметов выбрала и...» «Зачем ты выбрала много предметов? В центре тебе же ясно дали понять, что нужно выбирать только самое необходимое». Если говорить откровенно, то выбрала я лишь 4 основных курса. Органика, анатомия человека, латынь и биология. Взяла еще парочку дополнительных для общего представления, но вряд ли они оказались бы бесполезны в будущем. «Мам, они все нужны». «Так, ладно». Нервно выдыхает женщина, скорее всего, махнув рукой, но этого мне увидеть не удается. «Надеюсь, это ты быстро исправишь и работу поскорее найдешь. Не заставляй меня разочаровываться в тебе». Слова, сказанные с пренебрежительными нотками в голосе, вновь не угодила. Где-то просчиталась, не учла. Порой во время таких разговоров я спрашивала себя, чем заслужила эту фразу. Спустя время ответ приходил сам собой, и сейчас это не стало исключением. Только времени потратила меньше. Совсем забыла, что обещала устроиться на работу. Знала ведь, что маме тяжело одной содержать меня, учитывая цену за проживание в общежитии и траты на продукты. Надо было подумать об этом, как только приехала сюда, а не через 1,5 недели. Разговор с мамой знатно подпортил настроение. Именно он посеял в голове сомнения о предстоящей вечеринке. Стоит ли идти, раз у меня появилось неотложное дело? Ведь я могу поискать свободные вакансии и обзвонив компании, пока есть время. Если повезет, приступлю к работе уже вечером. Но я не учла один важный фактор. Сару. «Софи, ты же хотела начать новую жизнь, правильно?» «Правильно. Так начинай, что ты прячешься, как черепаха в домике? Пора тусоваться. Хватит цепляться за свою девственность». Грубовато, но не без улыбки произносит соседка в тот же день, когда возвращается с занятий. Кстати, она теперь тоже называет меня Софи, как и другие однокурсники. Видимо, англичанам так удобнее. «Эй, я не цепляюсь за свою девственность». «А что ты делаешь? Сначала горевала возможностью тусоваться, а теперь заднюю даешь?» «Так только сыкухи делают». Девушка активно жестикулирует, скидывая на кровать то одно платье, то другое, будь то вещи собирает в дальнюю поездку. Но все гораздо банальнее. Долгий выбор наряда на предстоящую вечеринку. «Знаешь, я все-таки лучше...» Хочу сказать, останусь здесь, но Сара быстро перебивает меня красноречивым жестом. «Заткнись и послушай меня!» Соседка резко подходит ко мне и тычет пальцем в грудь. Больно, между прочим. «Ты хотела пойти на это сборище первачков? Так иди! Ну кто в пятницу устроит тебе собеседование и тут же примет с распростертыми объятиями? Только болваны и нищеброды. Свободное место сможешь поискать в выходные. Живи, София, хватит идти на поводу матери. У тебя своя голова на плечах». И тут я задумалась. Соседка заставила меня усомниться всего на секунду, но эта самая секунда превратилась в минуту. 2, 3, лишь одно имя, о котором успела позабыть за этот небольшой промежуток времени, заставило вернуться обратно к своим мечтам. «Между прочим, Джек очень ждет твоего прихода», — добавляет Сара, как бы невзначай. «Правда?» «Именно. Не обламывай пацана». «Джек, я обещала, что приду. Самой себе обещала. В последнюю нашу встречу он посмотрел мне в глаза с такой надеждой, будто другой возможности не представится. А мне так хочется провести хоть немного времени с этим красавчиком. Но мне пойти не в чем. «Не ссы, подруга! Сейчас найдем!» Пропевает Сара, вкушая аромат победы, и тут же принимается искать на кровати что-то очень важное, судя по скорости, летящей в разные стороны одежды. «Померь вот это!» Выудив из большой кучи что-то блестящее, блондинка тут же подбегает ко мне. Оно слишком короткое. Чуть морщу нос, завидев в отражении рыжую девчонку в том самом серебристом платье, на которое положила глаз в первый день знакомства с соседкой. На самом деле оно красивое, миниатюрное и просто невероятное, но длина кое-как прикрывает попу. «В твоем гардеробе одно дерьмо, так что мири это!» Я хотел возмутиться, но Сара чуть ли не пнула меня переодеваться. В конце концов, это нужно мне, а не ей. Наверное, я бы смогла подыскать что-нибудь у себя в дерьме, на крайний случай надела бы джинсы и футболку. Однако мое мнение кардинально изменилось, когда я надела платье и, взглянув на собственное отражение... Платье идеально подчеркивает фигуру, не сливается с бледной кожей, как обычно, а наоборот делает ее ярче. Рыжие волосы смотрятся контрастно на общем фоне, ноги кажутся длиннее, а грудь... Матерь Божья, не думала, что она может так соблазнительно выглядывать из выреза. «Вот, то, что надо!» — восклицает соседка, радостно хлопая в ладоши. «Оно отлично подчеркивает твои сиськи!» «Сара!» «А что, детка, нельзя скрывать третий размер под мешковатой хренью! Это преступление!» Возможно, она права. Я не стала спорить с Сарой, себе дороже. Хоть в платье жутко неудобно, со временем привыкла к колючей ткани. Но самое страшное ожидало впереди. Макияж. Я просидела почти полтора часа, пока Сара красила мое лицо. Сколько возмущений услышала в свой адрес о чересчур бледной коже и о том, как трудно подобрать под нее тональник. Но с этой задачей блондинка быстро справилась. И я ни капли не пожалела о том, что доверилась рукам модной блондинки. В отражении на меня смотрит незнакомка с красивыми завитками рыжих волос, с красными полными губами и выразительными стрелками, подчеркивающими зеленые глаза. Они кажутся ярче, четче, они притягивают внимание, словно магнитом. «Боже, Сара, ты лучшая!» Я быстро вскакиваю с кровати и крепко обнимаю блондинку. «Ой, только не затопи меня! Перекрашивать не буду!» Из глаз текут слезы радости, которые невозможно остановить. Эмоции бьют через край. Наверняка каждая девушка мечтает хоть на секунду перевоплотиться в икону стиля. И я чувствую себя таковой. Те комплексы, которые преследовали в школе, исчезли в один миг, как только Сара засунула свой маленький нос с небольшой горбинкой. Куда не нужно. Или нужно. «Ну что, красотка, пошли зажигать?» Пока я любовалась собой в зеркале, она успела переодеться, накраситься и уложить волосы. Вот это скорость. Девушка уже обулась и нашла мне подходящую пару обуви. Благо, размер одинаковый. И тут началось. Теперь я понимаю, чего происходят всемирные катастрофы от неумения ходить на каблуках. «Не парься, сейчас привыкнешь». Не привыкну, хочется ответить девушке, потому что впервые в жизни надеваю настолько высокие неудобные туфли. Да, красивые, блестящие, идеально подходят к моему наряду, но в них и шаг невозможно сделать. Но Сара вновь оказалась права. Я привыкла. Со временем, правда, и при передвижении маленькими неуверенными шагами, но привыкла.